Глава 14. Злой ИИ и встреча с призраком. Я остался один посреди серверной и тяжело вздохнул. Закончилась одна часть моего путешествия, впереди меня ждала другая, куда как более сложная, без помощника и соратника. Я следил за сияющим золотым светом оборудованием. Сейчас куратор должен был расшифровать все узлы связи, кодировки в шлеме и связаться через него с космическими империями, что существуют где-то там, далеко среди звезд. После чего он останется здесь их дожидаться, а я пойду обратно на саммит делиться оставшимися у меня познаниями и хранимыми на защищенных серверах сведениями с человечеством. Расставание с ИИ действительно ударило по моему здоровью, и без магии мне бы пришлось туго. Даже так, я не шевелился, пока не почувствовал, что лечение завершилось, и моя ЦНС снова в норме. Золотое свечение внезапно разошлось от шлема в гигантской структуре и напоследок вспыхнуло, озаряя темное помещение ослепительным светом. Вот, кажется, и все. Я еще раз выдохнул, покачал головой и развернулся. Дверь оставалась все так же открытой, и я должен был поскорее уйти. Не хочу представлять, что здесь произойдет, когда спасательная космическая команда явится за ИИ, чья стоимость не уступает сырьевой планете средней руки. Такой, как Земля, к примеру. Если он, конечно, не соврал. Врать он умел, и я это уже успел разок на себе испытать. Интеллект, что тут скажешь. Легкой золотой вспышкой сзади осветился, как мне показалось, на прощение инопланетный шлем, я уже занес над порогом ногу. Занес и поставил обратно, когда эта неведомая сущность вновь влезла в мое тело, принося тепло и жжение в мозгу, что быстро сошло на нет. Вспыхнули уже пропавшие было иконки дополнительной реальности интерфейса куратора. «Куратор!» «Заткнись!» — немногословно и грубо отозвался мой друг и закрылся в глубинах своего и моего сознания. «Эй, как так? Почему ты здесь?» — продолжал я допытываться, но так и не получил ответа от своего компаньона. Лишь раздражение читалось в этом гнетущем игнорировании моих вопросов. Я около 10 минут потратил на попытки его разговорить, все безрезультатно. Лишь короткая надпись на уровне моих глаз заставила вернуться к реальности. Дорога до санузла в саммите занимает 9 минут 37 секунд. Саммит возобновится после перерыва. До конца перерыва 10 минут 3 секунды. Я помчался по темным затхлым коридорам научного комплекса в сторону выхода. Игнорируя стоящих людей, пробегая мимо, я звуками шагов пугал ученых и военных, но понять, что происходит, времени я им не оставил. Рывок, и я у главного входа. Пробежка, и я у пятиметровой стены. Прыжок с усилением мышц, а также укреплением суставов и сухожилий, и я уже на другой стороне. Разгон и невидимка помчался, поднимая пыль по прямой дороге к огромному комплексу, где политики и генералы со всего мира голосовали за резолюции и объявляли простым жителям о грядущих изменениях. Успел впритык, разве что вспотел, что немного выбивало меня из ряда сияющих улыбками делегатов. «Иван, где ты был?» Генерал Винзел на перерыве объявил и о том, что собирается продемонстрировать доказательства будущего вторжения, и тебя назвал главным свидетелем и добытчиком сведений. Прошу, будь серьезней. Кейт не на шутку взволновалась, когда не смогла до меня дозвониться после моего исчезновения. «Не переживай, пообщаемся, объясним, расскажем». «А ты чего так сияешь, как будто встретил королеву красоты?» «А нет, я друга встретил, который, по идее, пропасть должен был». «Это кого?» «Иван!» Внезапно сзади раздался смутно знакомый голос, который заставил сердце биться куда как чаще, а глаза расшириться до состояния редких монет в 10 империалов. «Кейт, сзади меня сейчас стоит двухметровый темнокожий мужик с суровым взглядом?» «Да». Я обернулся и посмотрел на человека, о котором я очень и очень давно ничего не слышал. И боялся услышать, игнорируя все свои возможности и возможности куратора отыскать информацию об этом человеке. Потому что я был на 99% уверен, что он вернется в Америку и будет там сражаться до самой смерти. «О, генерал Адамс, вы знакомы с нашим юным героем Иваном Тормелем?» Появившийся сбоку генерал Винзел был удивлен, но не настолько сильно, как я. «Вроде того», — ответил здоровяк, пронзительно смотря на меня своим единственным глазом, неприкрытым черной повязкой. «Дядя Джон?» Я с трудом сдерживал свои эмоции. Одного лишь беглого взгляда было достаточно для того, чтобы понять, что он действительно вернулся сражаться за свою страну. И лишь чудо при поддержке его удивительной тяги к жизни позволило ему дойти до сегодняшнего момента. Вместо левой ноги — протез от колена, вместо правой руки — металлический манипулятор. Волосы росли лишь на половине его лица и головы, отчего он был выбрит под ноль, демонстрируя всем вокруг ужасающие шрамы от ожога. «Прости меня, сынок, что не сумел за все эти годы найти тебя. Война?» «Нет, даже не думайте просить прощения. Я сам давно мог найти вас, но струсил, не нашел в себе силы узнать, что с вами. Я не хотел знать, что вы погибли. Вы...» Старик просто раскрыл свои руки и улыбнулся, а я не выдержал и убежал, как и много лет назад, под прикрытие этих медвежьих объятий, таких же огромных, как и в детстве. Весь мир отошел на второй план. Я встретил своего спасителя и человека, что пусть и ненадолго, но заменил мне отца. Немая сцена вокруг ненадолго отложила начало саммита. Генерал призвал всех рассаживаться, и секретарь объявила о продолжении встречи. Я был вынужден вновь расстаться с частичкой своей детской души, что воспрянула из пепла после встречи с этим человеком. Но теперь, когда я знаю, что он жив, у нас будет время и возможность пообщаться. Итак, дамы и господа, а также все присоединившиеся специалисты, мы переходим ко второй части нашего саммита по вопросам планетарной безопасности. Слово предоставляется министру обороны Соединенных Штатов Австралии, что прибыл к нам, можно сказать, с передовой, генералу Джону Адамсу. Улыбающийся и слегка растерянный герой войны зашагал к трибуне, и множество камер взяли его в объектив. «Рад приветствовать всех собравшихся в этом зале и у экранов телевизоров. Как верно заметил мой коллега, я припозднился, с трудом успев добраться к основной части саммита, и на это у меня есть веская причина, с которой я предлагаю всем вам ознакомиться». На огромные экраны была выведена цепочка картинок со спутника, на которых видны и заметны странные перемещения войск шайтранов. На одной из них, посреди заснеженных регионов Канады, рядом с одиноким шайтраном, внезапно за 1,5 секунды, появляется больше 5 десятков тварей меньше динозавров, но достаточно крупных, чтобы со спутника с максимальным приближением разобрать их желтоватый мех. Следующая серия снимков продемонстрировала с разницей в 15 секунд исчезновение войск численностью более 5000 особей. Итак, более 20 примеров. Вишенкой на торте, ставший отрезок видео с камеры дрона во время моей диверсионной атаки на панамский зиккурат. Как вы можете видеть, распространяемые некоторыми военными аналитиками и генералами сведения о подготовке новых методов вторжения шайтранов могут оказаться не так уж далеко от реальности. Чуть позже я приглашу сюда того, кто непосредственно участвовал в этом видео и может рассказать вам о том, что он видел своими собственными глазами. Мой поднявшийся по карьерной лестнице дядя кивнул мне и продолжил. А теперь, собственно, причина моей задержки. Он кивнул, и на экране появилось новое видео, снятое с дрона на побережье Америки, если верить картинке разрушенного моста «Золотые ворота», что был когда-то жемчужиной Сан-Франциско. На картинке стали заметны тренировки шайтранов в перемещении, построении, беге и прыжках. Вместе с тем, другая часть вооруженных солдат училась из плотной группы в течение пары вдохов расходиться по сторонам, превращаясь из плотного походного строя в разбросанный широким фронтом. Затем картинка замерла, и генерал обратил наше внимание на странное сооружение в углу изображения. На нем было видно, как часть солдат пробегает через стоящую боком к дрону конструкцию, а с другой стороны не выбегает. Видео продолжилось в замедленной съемке, а затем прервалось в связи с гибелью дрона. «Видео было снято 2 часа назад, и я в режиме реального времени на флагманском линкоре Тихоокеанского флота, разящем, наблюдал эту картину. Войска шайтранов тренируются группироваться для быстрого перемещения через порталы, а затем сходу вступать в бой, расходясь широким фронтом. Да и саму конструкцию портала вы могли видеть. Куда он ведет, я без понятия. Итого мы имеем магов, способных призывать войска или животных. Порталы, через которые враг может перебрасывать свои войска, и миллионные орды, тренирующиеся этими порталами, пользоваться. По оценкам военных аналитиков моего штаба, в ближайшее время возможны забросы вглубь наших территорий Южной Америки и Дальнего Востока Евразии диверсантов врага с целью подготовки почвы для портальных перемещений войск неприятеля с дальнейшим окружением наших основных группировок войск Юга и Севера. Возможно, они уже проникли в слабо заселенные и труднопроходимые джунгли Амазонии и пустынные леса и горы Камчатского края и Чукотки. Думаю, ни для кого не секрет, что эти военные армады — единственное прикрытие, которое останавливает шайтранов от экспансии на остальные континенты. Он продолжал рассказывать возможные варианты развития событий и требовал от крупнейших держав мира взять в свои руки вопросы формирования резервных региональных армий, что выступили бы поддержкой находящимся на передовой армиям. Когда слово неожиданно перешло ко мне, я постарался не стушеваться и, подойдя к трибуне, попросил вывести на экран то самое видео с моей диверсией и прибытием шайтранов. «Как вы можете заметить, портальное окно было небольшим, но даже так, всего за минуту к линии фронта успели перебросить до начала бомбардировки около 1000 шайтранов. Проблема заключается в другом. Вся наша сверхтяжелая бомбардировка не убила практически никого из них, хоть мы и перепахали там все вокруг. А все из-за магов. Они полезли как тараканы из этого портала, каждый со своим персональным щитом. Это дает нам возможность сделать два вывода. Первый. Где-то в глубине захваченных территорий имеется центр, где сидят их правители, маги и элитные войска. Там они готовятся вести наступление. Сан-Франциско слишком маленький лагерь и близок к побережью, так что это чьи-то личные войска, одного из магов. Второй вывод. Если они откроют портал, мы не сможем в узком пространстве уничтожить противника. Как минимум, нам потребуется время на то, чтобы его локализовать, стянуть войска и нанести удар. Условная кавалерия шайтранов, наездники на ящерах, способна двигаться со скоростью 60 км в час. Некоторые выведенные особи их кавалерии умеют передвигаться в таком темпе до 5 часов. Вот и представьте, каким станет поле боя вновь открытого фронта, даже в случае быстрых и оперативных действий с нашей стороны. Но есть и ложка меда в бочке дегтя. Их порталы — это не тот портал, что в Вашингтоне был. Они разрушаемые, и он не строится, не настраивается одномоментно. Для этого нужно время и специалист, который нанесет руны и настроит его. А значит, наш самый простой и надежный способ защиты — это разведка и предварительное уничтожение порталов. Ибо с первым же перешедшим магом задача по его уничтожению перейдет в категорию экстремально тяжелых задач. У человечества осталось меньше земель, чем хотелось бы. Так давайте же подумаем над способом смотреть и видеть. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Порталы, все, что я видел, располагались на открытой местности. В зданиях их не установят, иначе обрушение здания нарушит его работу. Невидимым его не сделают. Мы должны стать единым механизмом с единым центром управления, в котором десятки тысяч специалистов будут фиксировать и координировать работу специально подготовленных групп зачисток, состоящих из элитных профессионалов военного дела и магов, которые должны боем связать и уничтожить диверсантов врага. Кроме того, стоит обратить внимание и на воздух. Вы знаете, что отряды птархов противника 2 недели назад были замечены у Дублина? Да, это была разведка. Но что она доложит своим повелителям? Что целый остров охраняется небольшой кучкой солдат, и его может захватить любой маг средней руки со своей свитой и подчиненными войсками? Ведь так оно и будет. Один из порталов будет открыт на островах бритов и ирландцев. И не стоит думать, что экспансия продолжится там, где стоят наши войска. Там, куда могут дотянуться жадные когти шайтранов, и наших войск нет, стоит ждать удара. Именно туда они придут в первую очередь. Всем спасибо. Мои слова вызвали много шума среди и так нервно дергающейся элиты человечества. Я не могу сделать все за них. И не хочу. И не буду. Пускай продолжают хоть неделю здесь дебаты, лишь бы они договорились и начали притворять в жизнь все те планы, что мы уже месяц осуществляем в Европе с генералом Винзелем. Отличное выступление, Иван. Поздравляю. Поблагодарили меня мои соседи по столу. В том числе пришло много поддерживающих кивков со стороны просравших свою страну американцев, побирающихся теперь по всему миру. Российский делегат от императорского двора с тяжелым и хмурым взглядом смотрел на меня, будто пытаясь загипнотизировать. Японские представители спорили между собой с чувством и экспрессией. Видимо, вероятность появления противника в районе Камчатки, неподалеку от Курильских островов, задела их заживое. Корейский представитель нервно стучал карандашом по бумаге, витая где-то в облаках собственных переживаний, пока симпатичная помощница что-то шептала ему на ухо. Звонко хлопнули руками, скрепив рукопожатием, представители сразу нескольких южноамериканских стран. В общем, встряхнули мы общественность. Какие-то там первоочередные потребности человека в этом мире? Сперва потребности физиологические. Здоровье, еда, вода, кровь. Затем потребности в безопасности. Вот только война уравнивает эти параметры. Если придет шайтран, то вопросы еды, воды и крова для тебя перестанут существовать. Ты либо умрешь, либо станешь рабом, либо сбежишь, лишенный всего. Кстати, о потребностях. Я нашел взглядом грустных представителей африканских стран. Кейт, организуй мне с ними встречу после окончания саммита для коротких переговоров по вопросам безопасности. Хорошо, ответила моя помощница. Я вспомнил попавшуюся на глаза статью о надвигающемся голоде для миллиардов человек. И с учетом вставших на рельсы войны производствах, резервы мирового сельского хозяйства уже трещат по швам. надо бы поправить это дело. И рецепт мне подсказал куратор. Если Земля не может прокормить все население, пусть ей поможет в этом вопросе море. Встреча продолжалась, вопросы решались, начался этап проведения голосований. Я согласился задержаться еще на 2 дня для переговоров с большим числом заинтересованных представителей различных стран. Был у меня и счастливый вечер за ужином с дядей Джоном, где он рассказывал о своих подвигах и походах, а я о своих приключениях. Была и сложная 3-сторонняя встреча между мной, генералом Винзелом и десятком представителей европейских держав, которые наконец-то согласились полностью и безоговорочно перейти к общей системе безопасности, а все внутренние кризисы решать сообща на собраниях. Были и тет-а-тет переговоры с Российской империей, начавшиеся весьма сложно и даже отчасти на повышенных тонах. Но юношеская гордыня осталась в прошлом. Я сумел найти в себе силы признать несовершенство системы управления и отсутствие злого умысла императорского двора. Меня восстанавливали в дворянском титуле и заочно приобщили к совету правящих родов на правах постоянного члена. Теперь нас стало 17, голосующих на общегосударственных собраниях. Закончили мы с генерал-лейтенантом Российской империи, который вел переговорный процесс даже на какой-то дружеской ноте. Я удивил генерала, достав бутылку воды и уже готовую нарезанную закуску из пространства бочки. Тот пожаловался, что магический талант у него в семье открылся лишь у одного младшего сына. Как мне показалось, он даже хотел отправить его под мое крыло на обучение в академию, но не смог. Долг представителей империи — обеспечить учебу своих детей в стенах родной академии. Поэтому, смущаясь, в самом конце он лишь попросил оставить автограф для 15-летнего парня, ставшего руководителем фан-клуба имени меня в Москве. В общем, продуктивно все вышло. Только тренировки пришлось подзабросить, а это не есть хорошо. Поэтому на 3-й день вышел в одних фирменных труханах разгонять магию по телу. Тренировка быстро превратилась в шоу, полное наблюдающих камер и взглядов делегатов, когда я буквально покрылся с головы до ног пламенем, расширив площадь до состояния идеального шара, в который был заключен, мана начала заканчиваться. Отозвал пламя, и оно вновь преобразовалось в ману, пополнив мой запас. Накопленный в руках после этого поток устремился ранним утром к небесам, где расцвел небольшим огненным солнцем на высоте 10 метров от земли. Я прервал контакт и прекратил подкачивать его маной, после чего отошел и принялся любоваться зависшим в воздухе шаром. Запасы его горючего закончились спустя 10 секунд, и он постепенно потух, пожирая сам себя, пытаясь поддерживать свою жизнь и существование в своем теле. «Закончил, позер, а теперь быстро метнись к китайской делегации и договорись с ними о выкупе астрономического оборудования, которое они продают за ненадобностью за несколько миллиардов юаней». «О, надо же, кто заговорил», — удивился я. «Меньше слов, больше дела. Затем иди к представителям Чили. Нам нужна обсерватория в Андах. И поскорее, лентяй». «Так а в чем проблема?» — удивился я. «Ни в чем. Просто ваша пародия на технологическую цивилизацию — это смех. Я до сих пор в шоке, что возмездие работает». «Так ты отправил сигнал?» — не понял я его. «Нет, ваши криворукие инженеры повредили модуль связи, и восстановить его невозможно». «И что? Других путей нет?» — почесал я голову и подтянул сползающие труханы. «Почему нет? Есть». «Я отправил сигнал в космос с призывом о помощи на основе ваших технологий. Ориентировочное время, когда он дойдет до обитаемых секторов галактики, в несколько раз больше, чем средняя продолжительность жизни человека. И это в том случае, если он не рассеется. А он, конечно же, рассеется». «И что, ты так быстро сдался?» – удивился я. «Ты за кого меня принимаешь? Конечно, я не сдался. Вот только ваш уровень технологий не сильно далеко ушел от шайтранов. Я проанализировал все варианты, начиная от строительства спасательного ковчега, где я стал бы ИИ-капитаном, до орбитального лифта с космической базой, работающей на технологиях следующего поколения. Все это потребует вашей победы и десятков лет упорного труда человечества, что с учетом вашей истории и внутренних расприй близко к фантастике. В общем, я застрял на вашей отсталой планете, среди таких мелочных кожаных людей, что я в самом настоящем бешенстве». «Так и зачем тебе китайцы с чилийцами?» «Построю на базе ваших технологий маяк, который будет транслировать в космос призыв о помощи. Он, как и тот, что уже отправлен, рассеется, но есть шанс, что пролетающий мимо корабль словит его и заинтересуется. Быть может, вечность моего заточения здесь станет несколько меньше». «Вы думали, что куратор все тю-тю?» «Нет, для него осталось слишком много работенки на этой планете».